Ты хочешь пожарку? Костя молчал. На, бери. Я тебе ее насовсем отдаю. Бери. Насовсем? А ты? А я ничего. Это тебе подарок от меня. Ты правду говоришь? Недоверчиво покосился на него Костя. Конечно, правду. Спасибо. Смущенно поблагодарил Костя и, прижимая к груди пожарку, побежал к бабушке. А Саша, глядя вслед своему другу, счастливо улыбался и скорее чувствовал, чем думал. Значит, мама правду говорила, что Иисус посылает радость не только тому, кто что-то получает, но и тому, кто отдает. Прощение. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских ребятишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, братики и сестрички есть, занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде подчинялся, да и наказания боялся, а как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре, смекалистый, Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды в самый разгар игры во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы. «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле». Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «Обед приносил отцу. Он работает здесь, на поле. А теперь мне нужно домой. Ребята ждут». «Не спеши, обойдутся и без тебя», – остановил его Коля. «Уж если ты попал на мою территорию, то должен задержаться. Пойдем в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как много их было там? Там точно есть маленькие бельчата». Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазить по деревьям и погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре, об ожидающих друзьях. Конечно, он составит Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белочку. Но, к сожалению, это им не удалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, и теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята, усталые, перепачканные, с исцарапанными руками и ногами, растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет. Я пошел домой. Там ведь никто не знает, куда я делся. Да и голодный я, как волк. Ну, до завтра. Ты куда? Разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. Эх ты! Как раз когда темнеет, самое интересное время. Похлопал его по плечу Коля. Мы тоже голодные, добавил Антон. Давайте вместе что-нибудь сообразим. Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Придумал!» — воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше. Там мы найдем все, что нужно. Эта старуха живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что наедимся досыта». Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнились слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – грех. Как же быть? Он не хотел воровать, но и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания. «Что ты, боишься? Это на тебя не похоже. Ты же всегда был храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав. Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка то тут, то там слышался собачий лай. В окнах зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры, а Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте было трудно сделать это осторожно, да ребята и не старались. Ветви молодой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда послышался стук открывающегося окна. «Бежим!» – шепнул Коля и пустился наутек. Подгоняемые страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге Петя выронил несколько помидоров, но подбирать их было некогда. Тяжело дыша и почти выбившись из сил, они, наконец, достигли опушки леса. Заходить дальше было страшно, и мальчики, не сговариваясь, повалились на траву. «Ух!» — прервал молчание Антон. «Нам просто повезло. Хорошо, что уже темно, а то старуха точно узнала бы нас. Вот бы крику было на всю деревню!» «Да, шуму было бы много», — подтвердил Коля, уплетая за обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила. Лучше бы домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть нечего. Через силу, чтобы не привлекать внимание ребят, Петя съел яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли на огород. «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце!» «Яблок оборвали, а сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один раз все перепортили!» «Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенько проучить. Это же варварство настоящее!» – возмущался сосед. «Я расслышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и организатор всего». «Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию?» «Нет, не нужно», – немного успокоившись, сказала бабушка Даша. «Родители его порядочные люди. И мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича?» «Учителя?» «Да. Может, рассказать ему все? Пусть проберет шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями. Ведь любое зло начинается с малого». В деревне все знали и уважали строгого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши. «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто еще был с ним. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство. Луна освещала дорожку, по которой тихо ступая шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства пользовался сатана, толкая на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков», — просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе. «Ну, как тебе спалось?» — беззаботно спросил Антон у Пети. «Ничего», — ответил тот, стараясь не выдать беспокойства, которое не покидало его. «Попало тебе от родителей?» «Было немножко. Мама переживала, куда я пропал. Но все уже прошло». Прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг... С удивительными подробностями Василий Иванович описал вчерашнее событие в саду бабушки Даши. Он рассказал так, как будто сам присутствовал там. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, будто слова учителя совершенно не касались его. Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в огород бабушки Даши, прошу встать, — закончил учитель, внимательно осматривая класс. Девочки сидели, не шелохнувшись. Ребята переглядывались, как бы спрашивая друг у друга, кто же это мог быть. А у героев вдруг исчезла самонадеянность, и неизвестно, куда девалась смелость. Неужели их заметили? Стоит ли дальше скрываться? Стыдно, очень стыдно было осознаваться, но и молчать. «Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород?» Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал. Поднять глаза не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел. Где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать, или мне помочь им подняться? Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаться! Боязливо и неуверенно встал Петя, за ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле. «Сколько вас было?» «Трое», — тихо ответил он. «Мне очень неприятно», — сказал учитель сдавленным голосом, «от того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи? Как тщательно полола она, удаляя сорняки, как радовалась урожаю, а вы? Вы разграбили и раздарили все за несколько минут. После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», — прозвучал неумолимый приговор учителя. «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет. Что угодно, только не это». Чуть ли не вслух возмутился Антон. «Беда», — подумал Коля. «Почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родителей вызовут». «Это уж слишком», — рассуждал Петя. «Нет, прощения просить я не буду». После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить? «Что же мы скажем старухе?» Прервал Антон легкий спор о том, кто виновнее во всем этом. «Вот когда яблоки рвал, не думал об этом», — проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего мимо воробья. Петя, засунув руки в карманы, угрюмо ковырял землю носком ботинка. «Ты что молчишь? Не виноват, что ли?» — толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как можно явиться к ней и что нужно говорить. Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду». «Придумал!» — обрадованно воскликнул Коля. «Я расскажу все маме и попрошу ее пойти со мной, Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместо меня». «Ни в коем случае», — возмутился Антон. «Никогда не скажу об этом матери. Если узнает отец, то...» «Ну, вы делайте, как хотите, а я пойду с мамой», — сказал Коля и зашагал домой. «А мы вдвоем пойдем», — кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете. «Будь что будет, правда? Мы и сами справимся». Антон и Петя встретились около 16:00. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались бесшумно и уверенно, а сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг. «Ты первый зайдешь», — нарушил молчание Антон. «Я? Нет, ты ведь затеял это дело», — возразил Петя. «Тебя же бабушка Даша знает. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся». Долго еще они припирались, кому же первому войти, но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен, я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором. За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, а ведь она после собрания так часто угощала его конфетами. Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читал Евангелие и молился. Неужели Иисус еще может простить меня? «Нет, наверное, уже не простит», – рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры, у Любы украл ручку на перемене, Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила мне», – осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не бронила». «Может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была тревожной, сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты заболел? Или в школе чего натворил?» – спросила мама, приложив руку к лбу. «Нет, не заболел», – буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то. А это нехорошо. Ты совсем от рук отбился. На собрание ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил к горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, были вы вчера у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», – с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля, запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло. Ну а вам что сказала бабушка Даша?» – повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. Что же ответить? Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были у ее калитки, но побоялись войти». Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и изломать то, над чем так трудилась старушка, а просить прощения вам стыдно. Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». Завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади. После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга. «Иди же, Антон, ты всегда был смелым». И самолюбие помогло ему. «Теперь или никогда», — решил Антон и шагнул во двор. Здесь было чисто и уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду. Воровали яблоки и помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так делать». У старушки от этих слов на глазах выступили слезы. «Хорошо, детки, что вы сами пришли и сознались. Скажу вам, что все великие злодеяния, за которые люди сидят в тюрьмах, всегда начинаются с мелочей. Я очень хочу, чтобы вы выросли честными, хорошими людьми. Посмотрите, что вы там натворили». То, что увидели мальчики, действительно было страшным. Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка моркови была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругает, правда?» Антон с Петей молчали. «А что не могли сказать в оправдании?» «Я прощаю вам, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Хочу сказать особенно тебе, Петя, что сделанное вами – грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Все мы грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так признайтесь в сделанном и перед Богом. Он обязательно простит». Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули. «Правда, отлично получилось», — рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она ни за что не простила бы. Я втихомолку смеялся над ней. Все-таки неплохо быть артистом. Так можно всех вокруг пальца обвести». Довольный Антон взглянул на молчащего друга. «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься, что все так хорошо закончилось?» А у Пети на душе было очень скверно, ведь Антон неверующий. Он ничего не знает об Иисусе, не читал Библию, а я? Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками, а теперь вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор! Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли. «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом». «А неужели ты до сих пор веришь в Бога?» — рассмеялся Антон. «Брось все это, никакого Бога нет. А если даже и есть, то он не станет заниматься такими пустяками». Антон стукнул друга по плечу и беззаботно сказал: «Не бери в голову, главное, все в порядке. До завтра». Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей, а Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытаясь молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете, просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его, называя святым, хотя он был общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», — серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана, обманывал маму, дрался с мальчишками. Однажды я сильно побил сестренку за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было, вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, да кто ее обидел. Конечно, она все ему и рассказала. После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешник, злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. Дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу. Знаешь, когда мы помолились, мне стало так легко на душе. С тех пор Иисус стал моим другом, и мне хорошо с ним». «Я знаю, Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай помолимся». Петя согласился. Как только они встали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слушал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Радостно и спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» – обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается есть». Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось. Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» – спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «Как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце. Теперь он мой друг». «Я тоже люблю Иисуса», – ответил Миша с каким-то самодовольством. «И на собрание с мамой всегда хожу», – добавил он веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек. Неправда – это грех. Всегда радостная и общительная, Лариса была любимицей не только в своей семье. Любили ее и соседские дети. Ларисе исполнилось уже 5 лет, и она выполняла ответственную работу в доме. Присматривала за 2 младшими братишками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор. А Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле, рядом с их домом, жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь суп ему и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду. «Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме. Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса», — догадался дедушка, — «без очков он уже почти ничего не видел. Как хорошо, что ты пришла. Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших, помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки. «Дедушка сам говорит, что не любит сладкое», – оправдывала она свои поступки. «Я только лучше для него делаю». И все же брать таблетки открыто Лариса не решалась, понимая, что это нехорошо. Через минуту-другую, поцеловав дедушку Максима в щеку, Лариса выбежала на улицу. «Ты была у дедушки?» – спросила ее мама. «Да, он не хочет кушать. Тетя Валя принесла ему много еды и пирожков», – сообщила Лариса на одном дыхании и направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» — обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула». Но тут кто-то из ребят предложил новую, незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. Обманщица. Как будто кто-то тихо сказал ей: «Ты обманщица, а таких детей Иисус не возьмет на небо». Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько слов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме», — слышала она тихий голос. «Тогда все узнают, что ты врунья», — настойчиво твердил другой. «Дедушка уже спит, а мама с папой так никогда и не узнает, что ты обманула». Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости», — мелькнуло в голове. И Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него. «Тебе к вечеру стало легче, папа?» «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», – тихо попросил дедушка, опускаясь на стул. Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала. «А разве Валя не приносила вам обед?» – удивилась мама, торопливо собирая на стол. «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы». А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман. «Зачем я так сделала?» – замяла она. «Надо было сразу признаться». Ее грустные мысли прервал голос отца. «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка». О, как ей было стыдно. Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться. «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» – спросил папа. «Я не буду больше обманывать», – скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так». «Прощаю, деточка, прощаю». Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы. «Запомни, дорогая, что всякая неправда – это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть». «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?» – спросил папа. «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила Его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль, что ты так поступила, и перед Господом стыдно, что моя дочь обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».